Глава 14. Хорошая вещь – одиночество. Если есть кому сказать, что одиночество – хорошая вещь. В общем, все было прекрасно, пока 20 декабря я, просматривая почту, не обнаружил обычное письмо с московским штемпелем и необычным обратным адресом. Москва, улица Потешная, дом 3, психбольница номер 4, палата 12, Бабарыкин. Мне приходило много почты, но из психушки я еще писем не получал. Я вскрыл конверт и обалдел. На листе из школьной тетрадки было написано нервным почерком всего 5 слов. Горбачев, Перестройка, Ельцин, Путин. Помогите! От удивления я сел на стул и пару минут не двигался. Выходит, этот самый Бабарыкин прибыл, как и я, из путинского времени, но не смог сориентироваться или приспособиться, вследствие чего попал в психушку. Помогать или нет, я не раздумывал. Мне сильно не хватало родственной души, то есть человека из своего времени. Я вскочил в машину и быстро поехал в больницу. И совершенно зря, потому что к пациентам пускали только родственников и врачей. Пришлось ехать домой переодеваться. Без парика, очков и усов меня в больнице не узнали. К известному композитору отношение сразу же изменилось. Меня тут же проводили к главному врачу. Он рассказал мне необычную историю, которая, тем не менее, полностью совпала с моими предположениями. На пляже Рублевского водохранилища к милиционеру обратился пострадавший. Во время отдыха на пляже он прикорнул на песочке и уснул. Когда проснулся, не обнаружил ни одежды, ни документов, ни денег, ни машины. Все украли. Сначала он назвал милиционеру несуществующий адрес, нес какую-то чушь про работу в каком-то несуществующем институте радиотехники и электроники, потом замкнулся и замолчал. В милиции проверили его данные. Такой человек в Москве вообще не проживал, и в списках пропавших и разыскиваемых он также не числился. Пробовали его раскрутить по линии КГБ, но потом бросили, так как на вопросы он отвечал странно, даже после применения спецсредств. Очень похоже на случай частичной амнезии. На всякий случай оставили его в больнице. Вел он себя тихо, только постоянно читал, особенно газеты и журналы. «Вы его знаете, Артур Керимович?» «Он очень похож на моего старого друга. Мне можно с ним поговорить?» «Да, конечно, вдруг ваша встреча поможет ему избавиться от амнезии». Главврач попросил привести больного Бабарыкина к себе в кабинет, а сам тактично вышел. Через пару минут в кабинет вошел симпатичный пухленький парень лет 30. Увидев меня, он протянул ко мне руки и с волнением заговорил. «Это вы! Слава богу! Я уже начал сходить с ума! Вы действительно Артур Керимович Башкирцев?» «Не совсем Керимович. Я так и подумал. Вы из нашего времени. Но вам удалось ассимилироваться, достать документы и даже стать знаменитым». «Да. А как получилось у вас?» «Как вас зовут, кстати?» «Сергей. Сергей Евгеньевич Бабарыкин, кандидат технических наук. Работал в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики». Он рассказывал торопливо. Видно было, что сильно переживал. 13 августа 2008 года. Поехал на свои десятки на пруды искупаться. Вещи в машине запер. Ополоснулся, решил на песочке полежать. И заснул. Просыпаюсь. Ни машины, ни вещей. Я сначала разницу-то не понял. Деревья и деревья вокруг. Сдуру сразу к милиционеру бросился. Тот мимо проходил. Говорю, так и так. Машину угнали. Вас десятку. Это я потом понял, что десятки еще вообще не выпускают. Милиционер на меня странно так посмотрел и повез в отделение. На мотоцикле. Я еду, смотрю, что-то не так. Здания в городе не те, реклама на улицах никакой. Что за хрень такая? Пока доехали, сообразил, что попал в какое-то другое время. Но доказательств-то никаких. Ни вещей, ни документов. Одни плавки. Стали меня допрашивать. Пробовал говорить правду хотя бы частично. Адрес там, место работы. Фиг вам, никто не верит. Дальше больше. Шпионы во мне заподозрили. Ну, думаю, если я о своих технических знаниях заговорю об электронике... Точно за шпиона примут. Решил вообще молчать, изображать потерю памяти. Это правильно. А вы... Ты правда в электронике рубишь? Конечно. У меня тема кандидатская – промышленное производство интегральных микросхем. Это здорово. А как про меня догадался? Услышал по радио песню, как упоительный в России вечера в исполнении Кобзона, и вспомнил, что эту же песню пела группа «Белый орел» гораздо позже. Узнал, что написал эту песню некий Артур Башкирцев и стал следить за его творчеством. Через некоторое время обо всем догадался. Мне только было непонятно, как вы запомнили слова всех песен. Я и по одному куплету не всегда помню. Вы, наверное, были музыкантом? Почти. Я пока не стал говорить Бабарыкину, что очутился в 1979-м вместе с ноутбуком. Лучше подумаем, как тебя вытащить отсюда. Я постоянно читаю нынешнюю периодику и более-менее готов к этому времени. Надо сделать вид, что вы меня узнали, и у меня улучшение. Подожди, но надо же найти реального человека, которого ты будешь изображать, иначе тебе не дадут документы. А имя надо придумать сейчас. Я ведь главврачу должен сказать, что тебя узнал. Да я все продумал. Вы же, по легенде, анапский интернат заканчивали? Ну, недалеко от Анапы. Скажите, что мы вместе были в детском доме, но вы не помните мою фамилию, только имя, Сергей. Что вам надо съездить в анапский интернат и посмотреть документы на меня. А уже там, по старым каналам, достанете мне какую-нибудь справку. Хороший план. Действительно, лучше не придумаешь. Я был так рад, что встретил нормального человека из 2008 года, что даже не вспомнил о своих планах и делах. Главное, что я теперь не один. И вдруг в моей голове мелькнула догадка. «Послушай», — сказал я, — «если мы оба оказались здесь в один день, почему бы не быть еще таким же счастливчиком? А знаешь что? Надо найти всех наших, и мы этот мир на уши поставим». Через 2 недели я привез Сергея к себе домой. Используя старые связи в Анапе и новые знакомства в Москве, мне удалось выправить Сергею документы, и теперь он официально носил свою фамилию Бабарыкин. Он осмотрелся в квартире и заметил: «Ну что ж, для этого времени, наверное, неплохо. Уверяю тебя, для советского времени все это очень хорошо. Во всей Москве не больше 10 кондиционеров в квартирах. Есть хочешь?» Я открыл холодильник. «Имеется борщ, котлеты с пюре, икорка, копченая колбаса. А может, хочешь водочки за свободу?» «Да, повод есть. 1,5 года не употреблял алкоголя, да и кормили в больнице, не икрой. Доставай рюмки, бери икру и не стесняйся. Чувствуй себя как дома». Я открыл водку, налил и добавил сок. «Ну, давай, за начало новой жизни». «Ты на самом деле думаешь, что мы здесь до конца?» — спросил Сергей после первой рюмки. «Да, и нисколько об этом не жалею», — ответил я, накладывая на хлеб икру. «Кто я был там? Ну, мелкий частный предприниматель в провинциальном городе. А здесь меня знает вся страна. У меня в немецком банке больше $1 миллиона. Правда, до них еще нужно добраться, но я и здесь не бедняк». «А откуда у тебя валюта? Она же запрещена в СССР». «Контракт с немецкой фирмой «Грампластинок». Негласно продал им свой альбом». «Понятно. А что делать мне?» «Надо подумать. Слушай, а ты сможешь организовать производство компьютеров?» «Без станков, без оборудования и материалов?» «Нет, конечно». «А если будут станки и оборудование?» «Откуда взять такое оборудование?» «Говоря проще, чтобы делать чипы, нужны станки с чипами. Технология должна быть соответствующего уровня. Здесь такой пока нет». «А на Западе?» «Ну, я читал, что в США начали делать простенькие компьютеры, Apple II. Но это же первый уровень. 4-й Pentium по сравнению с ним, как велосипед рядом с Мерседесом. К тому же необходимо программное обеспечение. А так, смысла нет». «А если есть программное обеспечение?» «Откуда? Даже IBM пока уперлась в Basic». «А если есть готовый образец?» «Образец чего?» — с недоумением сказал Сергей. «Компьютера 2008 года. Я оказался здесь вместе со своим ноутбуком», — сказал я и достал компьютер из сейфа. Сергей пару минут переваривал новость, затем, включив ноутбук в сеть, стал быстро просматривать имеющиеся программы, бормоча себе под нос. «ЖК-монитор пока не обязательно, сойдет и ELT. Лазерный накопитель можно пока заменить стримером. Главное, что есть материнка, оперативка и контроллеры. И готовый винда с основными программами. Только один офис принесет миллиарды». Наконец он оторвался от компьютера и повернулся ко мне. «Ты хоть представляешь, что у тебя есть?» «А что?» «Мы, имея деньги, можем через 1,5 года наладить массовое производство компьютеров 20 века, перескочив через 30 лет научных поисков и изобретений. Мы будем первыми в самой перспективной и доходной области официального бизнеса. Ведь сейчас даже в США считают, что компьютеры – это только игрушки для длинноволосых ботаников». «Только где мы будем это делать? Здесь, в СССР или на Западе?» – спросил я, сам уже зная ответ. «Нафига нам поддерживать этот загнивающий строй? Здесь все наши разработки выдадут за достижение социализма, а нам дадут премию или, в крайнем случае, звезду Героя соцтруда. Едем за бугор, в Силиконовую долину. Там и технологии, и мешать никто не будет». Я задумался. По большому счету, Сергей, конечно, прав. Но если мы эмигрируем из СССР, то дорога на родину нам будет отрезана 20 лет. Без друзей, без родственников, без знаний законов организовывать производство в чужой стране. «Ты английский в каком объеме знаешь?» – спросил я. «Свободно, даже технический», – уверенно ответил Сергей. «Хорошо тебе, а я очень слабо. Время есть, поднатаскаю. Мы же не завтра уезжать будем. Хорошо. Давай сейчас подумаем, как нам найти наших коллег. Без телевидения ничего не получится. Они могут быть в любой точке страны. На ЦТ не пропускают ничего, кроме отредактированного текста. Я задумался. Слушай, а если вставить пароль в текст песни? Точно, воскликнул Сергей. Чтобы любой сразу догадался позвонить тебе. А какой пароль? Про Путина или Горбачева? Нет, они же реальные люди. Горбачев уже в ЦК. Не пропустят редакторы. А что тогда? Что-нибудь из 2008 года. Например, Олимпиада 2014 в Сочи. Точно. Сейчас спортивная тема вообще хорошо пойдет. В следующем году Олимпиада в Москве. Слушай, надо взять песню из кинофильма «Карнавал». Там слова уже подходящие. Позвони мне, позвони, через время протяни. Текст переделать немного и добавить про Олимпиаду в Сочи в 2014 году. И про Володю из Питера. Из Ленинграда, поправил я. Через 2 дня я принес переделанную песню в студию и записал ее вместе с группой. Через месяц должен был выйти наш первый диск «Гигант» на мелодии, и я вставил в программу вместо другой песни и поменял название альбома. Теперь он назывался «Артур Башкирцев и группа Москва. Протяни мне через время руку». Тиражная комиссия легко приняла альбом с новой песней. Тема спорта сейчас всячески поощрялась. Вообще, сравнивая свое продвижение к славе с путем советских артистов, я видел, как трудно приходилось пробиваться даже нашим действительно талантливым звездам, например, Антонову. Мне, скорее всего, помогала моя удача и не советская самоуверенность, скорее даже наглость, и, конечно, поддержка сильных мира сего. Ближе к Новому году произошло несколько значительных событий. Во-первых, наши войска вошли в Афганистан. Советский народ в преддверии праздника практически не обратил внимания на это историческое событие. Во-вторых, вышел мой второй диск на Западе, составленный в основном с помощью итальянцев. В альбом вошли самые известные песни «Тото Кутуньо», «Пупо», «Альбано», «Рики и Повери», «Рикардо Фолли» и «Челентано». Правда, эти уважаемые люди об этом не догадывались. Солисты моей группы итальянские тексты учили на слух. И если успех моего первого диска многие музыкальные критики на Западе называли случайным, то вторая пластинка все расставила по своим местам. Все поняли, что бренд «Группа Москва» и «Артур Башкирцев» — это новое, многогранное и серьезное явление в мире эстрады. Диск сразу же разошелся миллионными тиражами с помощью моих старых немецких друзей, правда, на несколько других условиях. Генерал Шевцов тоже был очень доволен значительным валютным приливом. В-третьих, вышла моя первая советская пластинка, и сразу же нашелся третий путешественник во времени. Он позвонил мне из Волгограда и произнес приятным женским голосом: «2008 год, Олимпиада в Сочи, Путин». У Ирины история была не хуже наших. Ей было 27 лет, она училась в Санкт-Петербурге, после окончания госуниверситета работала в Перми. Ирина с мамой решила отдохнуть на пароходе «Федор Гладков». Маму премировали путевкой на двоих, от Перми до Астрахани. Они плыли в двухместной каюте на трехпалубном стареньком пароходе производства 1961 года. Сервис был так себе, молодежи было мало, она уже скучала и жалела о затраченном на путешествие времени, как вдруг получила полноценные приключения. Где-то около Волгограда она прикорнула с книжкой в шезлонге на палубе после обеда. Проснувшись, решила вернуться в свою каюту. Она даже не поняла сразу, что попала в другое время. Пароход был тот же самый, только новее. В их каюте находились совершенно незнакомые люди. Они очень удивились. Оказывается, они плывут в этой каюте уже 7 дней, и ни Ирины, ни ее мамы никогда не видели. Была вызвана начальник маршрута, которая сделала вывод: Ирину раньше на пароходе никто не видел. Значит, она тайком пробралась на судно в Саратове, и ее надо высадить на ближайшей остановке, то есть в Волгограде. На пароходе были уже другие пассажиры и гораздо больше молодых парней и девчонок, которые за неделю уже успели перезнакомиться, и все с удивлением смотрели на новенькую симпатичную пассажирку. Но той было не до знакомства. Она волновалась за пропавшую маму, которую никто нигде не видел. В результате через 2 часа ее выставили на берег в Волгограде в одних тапочках и халате. Ирина в этом городе не была ни разу, и поэтому сразу тоже не поняла, что на дворе 1979 год. Она пошла в отделение милиции на речном вокзале и сказала, что отстала от парохода. Молодой лейтенант, увидев красивую девушку, проникся к ней сочувствием, но никак не мог понять, от какого же парохода она отстала. Ошарашенная непонятными событиями, Ирина долго сама не сознавала, что же с ней произошло. Она только повторяла, что отстала от парохода и что там осталась ее мама. Милиционер понял, что у нее временный психологический шок, и чтобы успокоить Ирину, повел ее в столовую обедать. Ирина была девушкой не глупой и по дороге в столовую начала понимать, что попала куда-то не туда. Увидев советские плакаты с наглядной агитацией, она неожиданно повернулась к лейтенанту и спросила: «А какой сейчас год?» «Как какой?» – растерянно проговорил лейтенант. «79-й, конечно». «Ну да, конечно». Девушка наконец поняла ситуацию и немного успокоилась. По крайней мере, ей стало ясно, что она не сошла с ума, и с мамой, наверное, тоже все нормально. Та, скорее всего, плывет на пароходе в своем 2008 году. Она представила, какая суматоха царит на пароходе. Шутка ли, пассажирка пропала. И лишь после этого стала думать, что делать. Ей даже в Пермь нет смысла ехать. Никто ее там не знает. Она ведь еще и не родилась. Решилось все на удивление легко. Ей помог тот самый лейтенант, влюбившийся в нее по уши и охотно выполнявший все ее просьбы. Ирина легко убедила его, что потеряла документы, и он помог ей сделать новые и устроиться на работу. Она жила у него и уже согласилась выйти за него замуж, когда услышала по телевизору песню об Олимпиаде 2014 в Сочи. Ирина сильно обрадовалась, узнав, что не единственная путешественница во времени, и, позвонив мне, сразу же приехала в Москву. Мы с Сережей встретили ее на вокзале и привезли домой. У нее оказалась потрясающая внешность и твердый характер. Неудивительно, что она легко вела из жениха веревки. По междугороднему телефону много не поговоришь, и поэтому мы услышали подробности ее приключений уже в Москве. Ирина, узнав, что мы тоже не знаем причину временного пробоя в 1979 год, расстроилась. У нее была надежда, что мы сможем помочь ей вернуться. В принципе, ее устраивала уже налаженная жизнь в Волгограде. И хотя мы, честно рассказав ей о наших планах насчет эмиграции, предложили отправиться туда с нами, она отказалась. Будучи почти замужем, Ирина пока боялась менять только-только налаженную спокойную жизнь на неизвестность за границей. «Ребята, вы решайте свои дела без меня», — сказала она. «Я пока не готова уезжать из России, да и в семейных делах надо разобраться. Я вам честно скажу, боюсь. Боюсь и все. Ну, СССР, ну, социализм. Но все свои, родные. А там непонятно что. Вдруг у вас с бизнесом не получится что-нибудь. Я и так перемен натерпелась, а здесь хоть какая-то определенность. Через месяц-два я разберусь со своими чувствами, а вы определитесь с бизнесом. Тогда и решим. Хорошо?» «Хорошо, договорились», — ответил я. Мы не стали настаивать, тем более сами были еще не в курсе, как там на Западе все получится.